24. И вот, когда весь город высыпал приветствовать принцепса и посмотреть на царя, Тразея, которому было воспрещено присоединиться к встречающим, не утратив душевной стойкости, составил письмо к Нерону, спрашивая, что именно вменяется ему в преступление, и утверждая, что легко отведет от себя обвинение, если будет осведомлен, в чем они состоят, и ему будет дана возможность представить свои оправдания. Нерон поспешил прочесть это послание в надежде, что устрашенный Тразея высказал в нем нечто такое, что, послужив к прославлению принцепса, навлечет бесчестие написавшего. Однако, не найдя того, чего ожидал, и мысленно представив себе облик, смелость и свободолюбие не совершивших никаких преступлений Тразеи, он сам проникся страхом перед ним и распорядился созвать сенаторов.